Мы Сергей, это вопрос, мы уже говорили, да? Действительно, в каком состоянии находится кишечник, в каком состоянии находится весь наш организм, да, жизнь. И лицо, какое лицо, сразу можно увидеть, у кого с кожей проблемы. Это значит, проблемы с кишечником. Тогда нормализуется работа кишечника и нормализуется кожа лица, да? Поэтому живот должен работать как часы. Да, кишечник. Работает вот с детьми, когда мы работаем, уже в туалет не войти, они еще не доделали упражнения, что здесь будет, да, как хорошая суперклизма, да, работает. Бегом сразу идет очистка. Упражнение выполняется быстро, 3-5 минут, но очень эффективное. Собираем тепло в правой подвышенной области. Ведем ее к солнечному сплетению. Солнечное сплетение. Дальше ведем в левую часть низ живота. Вот с левой стороны, вот здесь, сигмоидная кишка. Часть кишечника. Значит, здесь те, у кого запоры, работаете более мощные и больше тепла даете. Дальше низ живота. Ведем в правую воздушную область, откуда начали. Затем начинаем каждый раз делать круг меньше и меньше, да, проходим, спиральку уменьшаем, и вокруг пупка вводим, и не меняя направление, снова раскручиваем спираль. Да. Внутри вас перемещается теплый пульсирующий комочек, который массирует. Не думаем, сколько километров там каких кишок у нас, где большой, толстый, где тонкий, где чего, не путаемся в этих кишках. Просто на этой области представляем теплый комочек, он там такой пульсирующий, массирует кишечник, да, прочищает, активизирует вот эти вот волокна, которые вот, убираем застой именно. Вот выводим из себя все эти каловые запасы, они не нужны, животик приводит в порядок, кишечник активизируем и стараемся активизировать так, чтобы вот в идеале покушал, сходил в туалет, покушал, сходил в туалет. Тут здесь солидно покушал, да, солидно смотрел. Значит, не меняя направление, все время по часовой стрелке. Как мы сейчас сделали, один раз мы провели, запомнили. После того, как прошли на тепле, на холоде закрепляем. Но кишечник у каждого разный. Ну, бывает два вида. Один, как вот у слона, вот скушал и тут же сходил. Да? Ну, прямая говорит, кишка, как у слона, прямо скушал, скушал. Вот. А у других... как та дырочка, да, как закроется и молчит, молчит, молчит, пока это, уже человек ядами начинает отравляться, да, настроение плохое и все, значит, запорами страдает. Помимо того, что вы будете добавлять себе, активизировать, если у кого проблемы, самый кончик подбородка, да, то во время работы вы делаете, как вы думаете, что больше, тепла или холода? Тепла. Потому что если холод, он и так там, да? Тепла, чтобы он открылся. А те, у кого наоборот, те на тепле быстренько прошли, потому что он и так, да, дорогой знает. Вот. А холода побольше, прохлада. Поэтому во время выполнения я не буду руководить. Вот тепло, теперь перешли на холод, каждый знает, какой у него кишечник, да? Кому надо побольше тепла, кому надо побольше поработать вот с левой стороны в этом части, чтобы активизировать процессы, значит, вы свое дело знаете. Тепла побольше, больше пульсации, у кого наоборот, те легко на тепле, быстро на прохладе. О, а подольше на прохладе, на прохладе, на прохладе. Вот, поехали. Готовы? Улыбается своему кишечнику. Раз, так. как дети, все внимание правой подушной области. Солнечный зайчик в тигре собирает свой комочек, начинает вести этот комочек к солнечному сплетению, делая круг левой подушной области. Низ живота, промежность приводит в правую сторону. И повели самостоятельно комочек теплый, пульсирующий. Массирует внутри. И каждый раз, делая круг, вы сужаете диаметр спирали. Массирует теплым комочком вокруг пупочка. Не меняя направление, продолжаем дальше раскручивать спираль. Теплый, пульсирующий комочек внутри. Массирует, массаж. Массаж внутри. Приятно. Движение. Теплый комочек раскручивается опять. Потом скручивается. И каждый в своем темпе выполняет это упражнение. Создаем образ чистого кишечника. Активно работающего. Открытого. А не так, что закрылся и сидит там. Посапнуть. Отрабатываем в себе такое качество, убирая жадность, говоря щедрость, мелочность, убирая, чудо научиться по жизни. В общем, выполняем колоссальную работу с удовольствием и с улыбкой. Проработали на тех лет. Молодцы. И переходим с вами в прохладе. И каждый в своем темпе начинает быстро-быстро, не меняя направления, по часовой стрелке бегать. Охлаждая, прочищая, создавая внутри образ чистоты, свежести. Кишечник молодой, здоровый. Охлаждаем, охлаждаем. Бегаем этой прохладой, создавая бодрость во всем теле. И благодарим себя, умница. Великолепно, замечательно. Отработав в этом упражнении. Вот выполняли 3 минуты. Все. Так вот. Будьте. Понятно. Значит, посмотрите сюда. У кого сейчас уже откликнулся кишечник? Хорошо, отлично. Кому надо бежать, бегите. Значит, бывает такое. Вы были в гостях, поехали, покушали много всего вкусненького, сверху еще кортик, жирненький, дорожили, да, лицом пропили шампанское. Да? Идете. Довольны, и вдруг чувствуете все. Поперло, да? Куда бежать, кругом колючий проволок, да, кругом народ, вообще праздник. Что делать в таких экстренных случаях? Значит, вы начинаете только в экстренном случае, начинаете в противоположную сторону, не по часовой, а наоборот. Вокруг пупка, тонкий кишечник здесь находится, холодом, холодом, холодом, холодом, холодом, просто крутится, да, вот мысленно, даже рукой может и помогать. Сразу уходит спазмы, уходит напряжение в кишечнике, и вы успеваете дойти до дома. Да, а дома уж как что получится, не знаю, как вы себя поведете, да, но дома уж не так страшно, да, там, постираете вещички, если что, да. В общем, до дома успеете дойти, на лифте успеете подняться. И все время это снимает спазмы и помогает в таких в экстренных случаях. Но только в этом случае. Понятно, да? Хорошо. А то, если будете это долго делать, это закроется. И будет долго сидеть и молчать, и посапывать. Ну что, глазки сегодня растягиваю специально для вас удовольствия, чтобы с глазами поработать. На самом деле, помните, в Работа с глазками – это работа всего организма, помните, состояние нервной системы. Да, и вот у нас много здесь сейчас тех, кто вообще глазки как не самое главное пришли, и что глазки здоровые и нет проблем, но мы с вами что, работая с глазками, укрепляем нервную систему, убираем остеохондроз шейного отдела. Дальше работает с корой головного мозга, потому что это мозг выведен наружу, массируем, убираем проблему в печени, проходя боковые вот эти вот проходы, совершая, снимаем спазмы с желчных путей. Видите сразу, какой объем работы во всем организме. Ставим. Готовы? Улыбаемся. Сейчас мы будем делать разминку для глаз. Подождите, к этой побежит. Разминочку начинаем. Глазки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Легко. С настроением. Сумасшедшая весна. Каждой клеточки, глазки, раструлись от сна. Влево, право, влево, право, нижняя челюсть расслаблена, улыбка естественная. Осанка, молодцы. Влево, вдаль, вправо, вдаль. Улыбка, улыбка, очень напряженная. Тело не должно быть напряжено. Молодцы, молодцы, умницы. Хорошо. Влево вверх, в уголочек вниз. Право вверх, в уголочек вниз. И летят глазки. Молодцы. Хорошо. Меняет направление. Лево вниз, в уголочек вверх, право вниз, в уголочек вверх, и ух, легче, легче, легче, и улыбаемся. Отлично, остановились, помогли. Восьмерочка горизонтальная. Улыбаемся дальше в другую сторону. Вот ребенок сразу реакцию. Молодцы, помните. Моргали, восьмерка вертикальная. Не спешите. Голова на месте, только глазки. В другую сторону. Хорошо, остановились, помогали. Циферблат. Часы большие, красивые. Раскручиваем в другую сторону. Хорошо, хорошо. Остановились. Приподняли голову. И там, в голубом небе, циферблат. С удовольствием рисуем мы каждый раз. Воображаем, представляем что-то необыкновенное. В одну сторону. И в другую. Хорошо, посмотрели перед собой. Глазки закрыли. Вот закрытыми ветками. Вверх, вниз, вверх, вниз. Влево, право, лево, Право глазки закрыты, под закрытыми веками. Рисуем циферблат. Раскручиваем. Приподняли голову, глазки закрыты, рисуем на небе золотые часы. И другую сторону. Голову прямо, глазки открыли. Теперь скосили глазки на кончик носа и руки ставим, опускаем руки. Скосили глазки на переносицу, выставляем ручки и видим свои пальчики, улыбаемся, опустили ручки. Смотрим на межброви к себе. Ох, какие платили. И смотрим вдаль, видим руки свои. Снова на кончик носа, на свой. И хмуримся, улыбаемся. И снова видим свои руки боковым зрением. На переносицу скосили глазки. И снова видим пальчики. Хорошо, растираем руки. Делаем пальчик, можно присесть. Локоточки как крылышки. Хорошо, молодцы. Руки отпускаем, глазки закрыты. И отдыхаем. Тело расслаблено. Вы часть природы. Вот можете представить себя в лотосе. Вы снова отдыхаете. Аромат тела полностью сливается с цветком. Внутри умиротворенность, тишина. Вот она гармония, красота и внутренняя чистота. Молодцы. Хорошо. Не спеша открываем глазки. Открываем, открываем поактивнее. А то уснули в метры. Просыпаемся. Берем таблички. Те, кто работает с органами, работайте с органами. А те, кто с таблицами, выходите, чтобы удобно свет был. Состояние. Настроение, плечи, улыбки, осанки. Поднимаем, поднимаем настроение. И берем таблички. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это что за деловое выражение на лице? Копейка. Улыбка. Давид, представь, что это письмо от возлюбленной. Улыбайся, трепет, вызывай. Это ты можешь вызвать. Умница, вот я здесь, смотри, вызвала сразу у него рукаву, вверх пошла. И как только ярче строчка пошла, подняли вверх ручки. Молодцы, молодцы, молодцы. Умница, замечательно, великолепно. Опустили ручки, себя похвалили, поменяли ракурс света. И сказали себе умница. И снова осанка, улыбка. Не пялимся на эту строчку, а легко, туда-сюда. Я вижу, вижу, осанка, улыбка, Легкость. Великолепно. Многим надо уже переходить на другую строчку. Очень быстро все включаться стало. Великолепно. 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Опустили ручки. И в третий раз поменяли цвет. Входили в другое место. Плечи, осанку, улыбку. И поехали. Раз, два, три. Улыбаемся, улыбаемся. 4, 5. Великолепно. Я вижу, вижу. Утверждайте в себе. Октаву создавайте. Вы есть. Молодцы. Отлично. Хорошо, хорошо. 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Руки держим. Таблицу отпускаем, руки держим. Таблицу отпускаем, смотрим друг на друга. Вы не одни, да? Все. Молодцы, растираем ручки. И делаем школьную снова. Отдыхаем глазки. И сверху на море бушует ураган страстей, эмоций, то мы сейчас опустились в подводное царство, и как трава подводная светится, нас покачивает течение, но на всю пофиг, пошла трава, и мы расслаблены, эмоций нет, мысли. Какие мысли у травмы? Нет мысли. Хорошо, молодцы. И не открывая глаз, все внимание переносим в любимый орган. К малышу подошли к любимым органам, прикоснулись любовью, взглядом. Он отозвался, усиливая свою любовь, внимание, даем больше энергии, собирая со всего тела. Не утверждение дайте, надежду и веру. Орган здоровый и крепкий, молодой и сильный. И он отозвался. И он вместе с вами, вместе со всем организмом, как единая команда, в образе здоровья, красоты, совершенства, двигаетесь в цели и видите ее. Вот, вот ради чего орган здоровый, крепкий, и все тело наполняется этой жизненной силой и энергией, прорастающей, и еще чуть-чуть добавили, и отклик, дрожь, мурашки, отклик по октаве, вы есть хозяин в своем теле, и еще чуть-чуть. Скажите «да», так есть, и да будет так. И почувствуйте эту волну, которая прошла по телу. Расслабились, отдыхали. И слушали себя с благодарностью. Да, вот как это можно сказать? Да не я. Загорайте, может быть, просто греетесь. песочек шелковистый, нежный. Рассматривается все свое тело, прекрасные ноги, кожа бархатистая, нежная, как у ребенка. Плоский живот, тоненькая талия, как у мужчин, так и у женщин. Лучи солнца ласкают щечки розовые, волосы разливаются ветерком. Шепот вкрадчивый такой, вы слышите, про любовь. Нежно-нежно солнечные лучи ласкают тело, прикасаются к ребру, живот, нижняя рота, волосы, загребают. Тепло проникает глубоко в промежности. Женщина сегодня более глубинно начинает как бы эту мышцу вверх подтягивать и включать внутренние органы придатки. Молодцы. Поехали дальше. Начинает упражнение. Упражнение. И сначала каждый в своем темпе, не спеша, создавая удовольствие, открывая в себе непознанное, может быть, ощущение, потому что начинаем позволять себе с уважением относиться к себе, снимая какие-то запреты с себя, просто чувствуете себя счастливыми, свободными, красивыми, здоровыми, совершенными людьми, и не спеша напряжение и полное расслабление. На физическом уровне ощущаем, как меняется все вокруг. Но самое главное, мы меняемся. Как внутри, так и снаружи физически тело подтягивается. Все 10 систем работают вспять. Чем старше с каждой минуты, тем моложе. Включаются мощные механизмы омоложения. Каждая клеточка пульсирует, отзывается. Раз, два, три, четыре. Напряжение и расслабление. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре. Напряжение и полное расслабление. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. Продолжаем с удовольствием. Еще и еще. Молодцы, еще и еще. И заполняем внутренне себя лучшими качествами. Позволяя себе быть естественным, прекрасным, еще и еще, напряжение и расслабление. И еще. Хорошо, молодцы. Напряжение и расслабление. Молодцы. Наполняя себя этой чистотой, внутренней радостью свободного человека. И еще, и еще. Человека, который сам своей жизнью управляет и в своем теле, и в своей жизни. Молодцы, женщины. Женщины. Свои лучшие женские качества. Не будьте вы мужиками, любки. Лучшие женские качества. И гибкость, и нежность. Молодцы и умницы. Мужчины мужественные. Мужчина то, что надо. Еще и еще. Продолжайте. И все мысли, направленные вовнутрь себя, на созидание. Еще и еще. Молодцы. С улыбкой. И расслабление. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодцы. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Великолепно. Молодцы, молодцы. И еще. Опять образ прохлады. Подышите через половые органы свежести прохлады. Усилите прохладу. И начинаем на ощущение свежести и прохлады. Продолжаем напряжение, расслабление. Еще и еще и еще. И ускоряем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. 3-4. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Если это быстро, можете выбирать свой темп. Женщины, не напрягайте спину. Некоторые сидят как копаны. Расслабьтесь. Напряжение только в другом месте. А у вас лица напряжены. Расслабьте лица. Хорошо. Получаем удовольствие. Диалог любви. Напряжение, расслабление. Еще. Еще молодцы, молодцы. Умницы. расслабились, переходим на отдых. Еще прохлады добавили, свежесть, прохлада. Обволакиваем все тело, тело как будто бы невесомое. Со всех сторон отдыхаем, прохлада и свежесть. Голова ясная. Небо заполняет все тело. Физически чувствуете подтяжку. Грудь закрепилась на исторической родине. Завтра, чтобы сантиметры измеряли, талия тонкая, подтянутая. Все тело подтянутое. Наши животики мягкие, ягодички упругие, бедра, мышцы подтянуты, голени, лицо, кожа, щечки розовые, глаза в блеск. Мы говорим чудесно. Так, руки опустили, хорошо. Опустили до брючки. Давид, включи свет. Я мама дурачок, подвигаюсь. Хорошо, молодцы. Плечи, улыбки, осанки. Подняли до брючки. Улыбки, улыбки. Руки. Легко, не напрягайте зрение. Зрение. Все в вашей душе. Молодцы, молодцы, молодцы. Отлично. Замечательно. Опускаем таблицу. Пойдем. И аплодисменты. Сегодня супер результат сделал себе. Я! Молодцы. Хорошо. Ну что, самое трудное упражнение. Правила подняли.